Проходит месяц, хлебопреломление. Задумавшись, иду я в Божий дом проверить сердце и свое хождение. Готова ли я предстать перед Христом? Не брат, что слева, не сестра, что справа. Сегодня, Боже, мне давать отчет о том, как я жила, как поступала и где роптала средь забот. Слетело, может быть, пустое слово из уст моих. Забыла я о том. А в чьем-то сердце горечь прорастала обидой, грустной болью и огнем. Прости, Господь, быть может, свою гордость я проявила больше, чем любовь. Не поддержала брата, осудила. И сколько их ошибок, сорняков. Прости, Господь, за все, что, не заметив, прошла я мимо, думая, пустяк. Дай приходить к Тебе лишь чистым сердцем, ведь Ты, Христос, мой щит и мой маяк. Передо мною пусть стоит Голгофа, тот крест, где Ты был распят, мой Иисус. Перед глазами долгая дорога Твоих страданий, горестей и мук. Когда я вспоминаю Твои раны, о том, как кровь омыла и меня, мне стыдно, что ошибками, грехами порою наполнялась жизнь моя. Прости, Господь, прости, несовершенно. Учусь я только быть такой, как Ты. Благодарю, что нежно, постепенно меняешь нас в свой образ чистоты. Аминь.